еврейская община и христианские организации. Одновременно с развитием европейской еврейской общины формировались общественные и культурные организации христианского города. Каждая из организаций выполняла многочисленные и разнообразные функции, в то время как община выполняла все эти функции одновременно. Несмотря на это фундаментальное различие, интересно сравнить еврейскую общину и организации христианского города. Такое сравнение поможет нам понять, какие взаимоотношения существовали между организационными структурами большинства и меньшинства, в чем они были схожи между собой и чем отличались друг от друга.